Глава вторая. Даная. Я задрала голову, восхищенно рассматривая высотку, построенную еще при Сталине. Величественное здание, квартиры в котором стоят столько, что доступны только полубогам, ну или продавшим душу дьяволу богатеям. Лёшка моего восторга не разделял. Сопел рядом, как ежик, нервно переступая с ноги на ногу. Шедевр советского ампира. Восторг в моем голосе явно не понравился постреленку. Он издал звук, похожий на пыхтение, и зашагал к тяжелым дверям, ручки на которых выглядели словно киношные декорации. Мраморные, резные, украшенные коваными медными бомбошками. Нас не пустят туда. Вход земным людишкам запрещен. Того и гляди, табличка засветится какая-нибудь волшебная. Типа «Валите, смертные, вам тут не рады». «Слушай, мама, не ошиблась твоя адресом? Здесь живут очень богатые люди, а у тебя штаны протертые до дыр. У детей божеств наверняка таких не бывает. Прости». «Ой, да ладно. Папуля мой, поди под лестницей в коморке кантуется. Ну, лифтер там или завхоз, а то и дворник может», — хмыкнул Лёшка, уверенно шагая по каменной лестнице. «Ты номер апартамента-то видела? 75 и половина. Гарри Поттер, блин, пожитый, с платформы 9¾. Нечему завидовать. Кстати, спасибо, что про штаны напомнила. А то я-то представлял, что на мне брючата от кутюр. Думал, что модник-сковородник». «Прости», — смутилась я, семеня за мальчиком. «Но нас даже не пустят на порог. Хотя странно, охраны не видно. Только домофон. По идее, тут должен быть пост, как у мавзолея». «Нас?» Пацан резко замер на месте и уставился на меня прищуренными глазенками. «Слушай, ты мне помогла, конечно, спасибо и все такое, но я думал вообще-то, что ты сразу уедешь, а я сбегу. Тут все же камерами напичкано. Но проберемся мы в это царство зажравшихся, так нас скрутят через минуту. Права ты, рылами мы не вышли. Уходим, короче, как там тебя? Дурная?» «Почему?» — спросила я, пропустив обзывательство чертенка мимо ушей. «Нервничает пацан, это нормально. Я тоже мандражирую слегка, хотя не имею к происходящему никакого отношения. Но Лёхино состояние передалось и мне, аж потряхивает. И зовут меня Даная. Так, на всякий случай, напоминаю». «Потому что потому заканчивается на «у», — фыркнул постреленок. Но в его взгляде появилось такое затравленное выражение, что у меня кольнуло в груди. «Что я ему скажу, этому козлу? Здравствуй, папуля, я твой сын, который тебе не был никогда нужен. Или, может, привет, батя, давай обнимемся? В глаза его мне смотреть, ну, такое. Короче, прав был дед», — хлюпнул носом Леха с опытов. «Слушай, ну, если не попробуешь, ведь не узнаешь. А вдруг ему одиноко? Вдруг он только и мечтал о таком подарке небес. Просто не знал, что ты есть. Всякое ведь бывает в жизни». Выдохнула я, глядя, как распахивается тяжелая дверь, выпуская на свет Божий пожилую даму с собачкой. «Пойдем, это шанс». Я ухватила постреленка за вспотевшую ладошку и потащила за собой. Едва успела просунуть ногу в щель, прежде чем дверь захлопнулась. «Что ж ты за неугомонная? Сама-то веришь в свои фантазии?» — сквозь зубы выплюнул мальчишка. «Не знаю, во что я верила в тот момент. Просто мне хотелось, чтобы этот симпатичный мальчишка использовал все шансы на счастье. Я, конечно, блаженная, как говорит моя соседка Люська, и наивная, со слов моей матери. Полное чеканько, по предположению моего бывшего парня и дурная по Лёхиному мнению. Но я еще не разучилась верить в людей, это меня и губит всегда. Честно? Не знаю. Но очень хочу верить», — ответила я Лёшке и запихнула его в подъезд, обрушившийся на нашу психику, не избалованную роскошью, мрамором, зеленью уральского малахита, позолотой, фресками и шикарной лепниной. Как в музее! Я аж рот открыла, рассматривая красоту, потому не сразу заметила, что Лёшка улыбается не как обычно ядовито, а как нормальный ребенок его возраста. Открыто и радостно. Проследила его взгляд и уперлась в преградившую наш путь фигуру бабульки, похожей на ночную гарпию, выскочившей из будки консьержки, словно из-под земли. «Далеко собрались болезные», — прокаркала старушенция. И мне показалось, что сейчас она достанет из-за пазухи маузер и положит нас прямо на пол, покрытый блестящей плиткой, хладными трупами. «Бабуля, мне мама сказала, что она тут. Велела прийти», — жалостно хныкнул не по возрасту умный притвора. Ему бы в кино сниматься, а не в магазинах промышлять по-мелкому. «Она по работе тут. Вот по этому адресу. Я записал». «А, у этого. Бабы к нему, ну, просто табунами прут. Ой, прости, я хотела сказать модели». Потеплела взглядом бабка, но все равно с дороги не ушла. «Что-то молодая эта губастая для такого сына. Да и одет ты. Хотя нонче тряпки-то такие, будто за них бомжи на помойке бились. А стоят... Я вон у внука штаны-то выкинула. Драные все были. Так он меня чуть не порешил, ей-богу. И артист мой любимый, все как оборванец ходит. А я потом в газетке прочитала, что миллионы его тряпки стоят. Пойди пойми вас сейчас. Бабушка, так пустите меня. Мама ждет. Она не любит этого. Орет потом, как горгона. Да и вам, наверное, потом замечания будут делать. Зачем проблемы-то на пустом месте разводить?» Перебил поток консьержкиного сознания Лёшка. Я моргнула, пытаясь прогнать морок. Показалось, что он вот прямо теперь достанет из своего рюкзачка балалайку и споет что-то типа «По приютам я с детства скитался, не имея родного угла. Ах, зачем я на свет появился? Ах, зачем меня мать родила?» Я замерла на месте, что та Годзилла, готовящаяся спасаться бегством от вооруженной армии. А вот сейчас нам точно эта бабуля влупит. Но она расплылась в улыбке, превратившись в леденец на палочке. Даже морщины разгладились. «Ладно, ступай, только скажи там, что я пост свой блюду. Обязательно!» От уха до уха улыбнулся на холёнок и двинул к лифту, таща меня за руку, как козу на веревочке. «Эй, стоять! А это кто?» — пригвоздила меня окриком консьержка. «Да нянька моя! Она иностранка, глухонемая. Таскается за мной, достала. А нам в какую квартиру? Адрес странный уж больно. Или это кладовка какая?» — махнул ладошкой мелкий поганец. А вот не зря говорят, не делай людям добра. Я аж замычала от ярости. Ох, вот горе-то, несчастная. Мало того, что страшненькая, так и болезная. Ох, беда-то, запричитала старушка. Подожди, мальчик, а точно мама тебе адрес дала? Вдруг подозрительно прищурилась работница умственного труда, мастер спорта по разгадыванию кроссвордов. Скорее всего, бабку за какие-то заслуги посадили тут консьержкой, чтобы она дожить могла достойно, потому что, судя по обилию камер, торчащих из каждого угла, и глазков видеофонов, нужды в этом раритете здесь не было. «Да точно, точно!» — сказала этаж последний. «Чердак, поди! Где же еще обслуги-то жить? А номер квартиры странный». «Обслуги! Это она так назвала барина, мальчик. Ты принц крови, не иначе». «Так там господин хозяин целый этаж выкупил», — посветлела лицом бабушка Цербер. Явно ей понравилось Лёхино определение незнакомого мне мужика. Парень-то, видать, миляга, раз даже прислуга его так любит. «До 26-го-то на лифте доедете, а потом пешочком немного. Чип от подъемника только у Макара Федоровича есть». «Правильно. Кому охота, чтобы в его апартаменты всякие шлялись? Этаж? Что ж, даже интереснее будет», — загадочно присвистнул Лёшка и зашагал к решетчатому аутентичному лифту. Я такие только в кино видела. И с удовольствием бы рассмотрела красоту, но... Поплелась за ребенком, которого, похоже, сама притащила на съедение льву. Улыбка мальчишки мне не очень понравилась, но пути назад нет. Назвалась груздем, ну и дальше по тексту. Хотя сейчас и у меня появилось непреодолимое желание смазать пятки моих дешевых туфель. Вот нехорошее предчувствие скрутило желудок, и ноги стали тяжелыми, будто к ним гири привязали каторжанские. Макар Боярцев. «Чуча, черт тебя возьми! Ты сегодня деревяннее мальчика с длинным носом. Какого огородного растения ты творишь?» — прорычал я, отбрасывая в сторону камеру. «Жарко!» — проныла модель, отмахнувшись от визажистки Леночки, пытающаяся поправить на ее мордочке поплывший макияж. «Мак, если бы ты не был лучшим, я бы послала весь этот вертеп на три веселых буквы уже 2 часа назад», — капризно плюнула в мою физиономию звездюлина-однодневка, чья заслуга не в охрененной фотогеничности или харизме, а в хорошо платящем за ее увлечение мужике, которого эта дура ласково зовет барбосиком. «Ну тогда это я тебя посылаю. Пошла вон, зая, потому что я на самом деле лучший. У меня в очереди такие, как ты, стоят. Цена тебе полтос в базарный день», — ощерился я, дав отмашку осветителю. Виски сдавило, в глазах заскакали кровавые бесы. Сегодня действительно переборщили с софитами. «Костя, сворачивайся. На сегодня мы закончили. Выключи тут все. Уйдете через вход для обслуги. И звезду прихватите. Нече ей на барском лифте кататься. Ты ведь сваливаешь, Евангелиста Кунцевская? Барбосику привет передавай, Чуча. И скажи, что я не работаю с дешевыми суками, которым слово «профессионализм» незнакомо и чуждо. Understand?» «Но ты...» — зашипела моделька, оскалив искусственные зубы. «Козел и скот», — подсказал я, развернувшись на подошвах, и пошел в сторону жилого пространства пентхауса, на ходу размышляя, что лучше — принять таблетку от мигрени или засандалить стакан столетнего коньяка под пошлую плебейскую закуску в виде дольки лимона, убивающую вкус дуба в элитном напитке напрочь. Хреновая была идея оборудовать студию дома, а вот с коньячелой ничего так мыслишко. Настроение немного поднялось, когда я таки добрался до кухонного блока и даже успел ухватить стакан до скрипа, вымытый домработницей с барного стеллажа, радостно напивая себе под нос милую Аиду. Глухое раздражение сменилось приятным предвкушением отдыха. Я стянул с взапревшей задницы джинсы, немного подумал, не снять ли и трусы, но решил, что это будет излишним. Звонок в дверь развеял мое радужное настроение к чертям собачьим. Кого там еще принесло, мать их? «Если это не конец света, о котором вы пришли мне сообщить, готовьтесь к страшной противоестественной смерти», — прорычал я, распахивая дверь. На пороге стояла девка, похожая на испуганную ламу, и остервенела, жала на пимпочку звонка длинным пальцем. В ее глазах застыла такая решимость, что я струхнул, что там внизу реально настал зомби-трындец, не меньше. «Какого хрена тебе тут надо?» — с интересом приподнял я бровь, рассматривая бедно одетую бабу. «А она ведь боится. И палец свой поганый со звонка не убрала, только потому что офонарела от неожиданности. Интересно, чего она ждала? Что меня не окажется дома, наверное? А может, что я выйду ее встречать не...» «О, господи, я забыл, что разделся». Она поэтому покраснела. Стала похожа на перезревшую клубничину, готовую вот-вот свалиться с куста на землю. Трусы ее мои, расписанные мультяшными героями, смутили. Мне стало весело. Странная баба всхлипнула, отступила на шаг назад, наконец отлепилась от орущего на весь дом звонка и уставилась на меня вполне осмысленно. Трошилка, но что-то есть в ней такое, что притягивает взгляд. Про таких, говорят, камера любит. Синий чулок, никому не нужная, но, судя по всему, не дура. На лбу написано «высшее образование» и взгляд. А еще я вдруг увидел за ее спиной движение. Ребенок? Точно. Мальчишка. Очень знакомый. Я не провожу благотворительных фотосессий. Ничего не покупаю и не вступаю в секты любителей плетения макраме. Хмыкнул, прикидывая, как бы половчей отловить пацана, готовящегося свалить, судя по тому, как оглядывается на лестницу. Но, видно, девку не хочет бросать мне на растерзание. Борется в нем страх и привязанность к странной лохушке, не знающей сейчас, куда деть глаза. «Я привела вашего сына», — хмыкнула вдруг дурнушка, за спиной которой пряталось лопоухое существо. То, что совсем недавно расцарапало ржавым гвоздем мою машину. «Правда?» — зло ощерился я, медленно обходя наглую бабу. «Да уж, такого я не ожидал». Сделал глоток из стакана, который все это время сжимал в ладони. «Супер! Коньяк согрелся до идеального состояния». В голове зашумел хмель, смешанный с куражливой яростью. «А ты, стала быть, счастливая мать. Метишь мне в жены или денег хочешь? А может, сразу вас в квартиру прописать? У меня нет детей, уясни. Да и тебя я вижу впервые в своей жизни. Ты же в курсе, как получаются дети. Для этого мы должны были...» «Хватит!» — вспыхнула щеками поганая аферистка. «Здесь все-таки ребенок». «Точно. Преступник малолетний. У такой, как ты, только такое исчадие и могло вылупиться», — зашипел я, делая шаг вперед. «Но не у меня, куколка. Знаешь почему? Потому что я бы на тебя даже с пьяну не позарился». «Правильно. Вам бы это было очень трудно провернуть. Я не хожу по рюмочным и не даю повода зажравшимся наглым мерзавцам думать, что доступно». Гордо выпятила вперед подбородок идиотка, совсем недавно не блиставшая в глазах общества, в моем брутальном лице, моральным обликом. «А выродок твой, второй случай непорочного зачатия, со дня сотворения мира, не иначе», — захохотал я, наслаждаясь злостью девицы, считающей меня дураком. У нее аж кончик носа покраснел, и уши превратились в два огненных фонаря. «Вообще-то, как это ни прискорбно, я ваш выродок», — вдруг подал голос пацан и, отодвинув кипящую бабу, вышел вперед, сжав маленькие кулачки. Прямо боевой еж, готовый уконтрапупить врага, заколов его встопорщившейся прической. «Вообще-то», — перестал натужно смеяться я и дернулся на мальчишку, пытаясь ухватить его за шкирку. «Это очень хорошо, что вы такие придурочные утырки и сами явились. Тебя, чертов подонок, я сдам в полицию. По тебе плачет колония. А мамашу твою возьму в пожизненное рабство. Пусть отрабатывает ремонт испорченного тобой мустанга. Ей на это не хватит всей ее дешевой жизни. Вы кого доить решили, додики? Я же вас ногтем раздавлю». «Сори, дурная, мне проблемы сейчас не в жилу. Да и дед наверняка уже проспался», — пискнула вдруг лопоухое недоразумение и со всех ног ломанулась вниз по лестнице, оставив в моих пальцах лоскут от своей уродской кофтенки. Я перевел налитый яростью взгляд на девку и оскалился.